Глава 6. Бесконечные дрязги островной знати меня уже изрядно утомили. Судья Колхас в своем жутком шлеме нагнал страху на этих людей. Он налево и направо освобождал закабаленных людей, возвращал отнятое имущество и земли. Мой Мегарон ходуном ходил от воплей мелких царьков и их гекветов. Они, привыкшие к полнейшей безнаказанности, не могли понять, почему взять силой дочь какого-нибудь рыбака теперь стало преступлением, а необходимость платить виру за обиду собственным подданным оскорбляла их до глубины души. Все это копило энергию, подобную ядерной реакции. Как только будет достигнута критическая масса, грянет взрыв до такой силы, что меня самого снесет. Я ведь сижу на троне ровно до тех пор, пока есть консенсус элит. Пока я даю им больше, чем беру, или пока я сильнее, чем они все вместе взятые. А вот этого и близко не наблюдается. У меня всего 4000 войска, пусть и отменно выученного по здешним понятиям. А вот у провинциальной знати в запасе лежит дедовский доспех, шлем и меч. Многие из них оставили колесницы для гонок, а сами начали осваивать верховую езду. Каждый такой аристократ приведет с собой полсотни копьеносцев, которые связаны с его семьей отношениями длиной в столетия. Так что не нужно смотреть на них презрительно. Провинциальная знать — сила, и сила очень серьезная. Мне срочно нужен решающий перевес. Да такой, чтобы вся эта мелкая шушера даже подумать не могла поднять голову. Когда это случится, то я буду опасаться только шушеры крупной, своих песцов, купцов и военачальников. Они пока что еще мне в рот заглядывают, но лет через 10-15 заматереют, обрастут землями и капиталами. И тогда мои соратники станут весьма серьезной властью сами по себе. Даже живой бог, фараон, правит с оглядкой на князьков из провинциальных номов, жрецов и песцов. Даже такую фигуру сметают с доски, когда разваливается консенсус элит. «А что это значит?» — бурчал я себе под нос. «Это значит, что нам нужно формировать институты власти. Да такие, чтобы выдержали даже законченного кретина в короне цвета морской волны. Получается же у американцев. Там президент с прогрессирующей деменцией правил, и ничего». Страна этого даже не заметила, а фондовый рынок рос рекордными темпами. Я тоже так хочу. У меня ведь сын подрастает. Кто знает, каким он станет. Нужна целая система сдержек и противовесов, иначе все разлетится на куски, как только я помру. А ведь самые серьезные испытания еще впереди. Большой голод в Египте, вторжение племен с севера в Грецию и Малую Азию, разгром Вавилона эламам, возвышение Ассирии. Если всего этого не предотвратить, то мир заплачет кровавыми слезами, а все, что я делал, окажется совершенно напрасным. Так я думал, открывая заседание купеческой гильдии, первой в этом несчастном мире. Она точно станет одним из таких институтов. Купцы на глазах набирают вес, превращаясь из царских слуг в самостоятельную силу. Они, как люди деловые, уже организовались и без меня. Вот они, занимают весь Мегарон. Первый ряд — царские тамкары, 10 человек. Важные такие, разодетые в цветные ткани, увешанные золотом и камнями. Они поделили направления торговли и отдельные отрасли. Один торгует с Египтом, второй — с Вавилоном, третий курирует Грецию, четвертый — поступление олова, через пятого идет продажа меди, через шестого — пурпур. Второй ряд — независимые торговцы, владеющие кораблями и собирающие караваны. Они не допущены к царским складам, но очень хотят присосаться к госбюджету. Они дышат в затылок моим тамкарам и стучат на них, как голодные дятлы в осеннем лесу. Они ненавидят их, но страстно мечтают попасть в их круг. Я не рушу этих надежд и сохраняю интригу. Третья лига — торговцы средней руки, собирающие кораблик в складчину, имеющие свои лавки в городе и покупающие места в чужих караванах. Они голодные, злые и не чураются пиратства. Порой для них это единственный выход вывести поездку в плюс. Тупо наловить баб по дороге и продать их в какой-нибудь Аргос. Просто, незатейливо и очень прибыльно. Можно даже товар с собой не брать. Двух таких ухарей недавно распяли в порту. Их имущество конфисковали, а несчастных женщин будут искать несколько месяцев, чтобы выкупить. Эта мелочь жутко недовольна ущемлением своих прав. Они пользуются всеми преимуществами мира, но не хотят лишаться законного, как им кажется, приработка. Полностью соответствуют поговорке «мал клоп да вонюч». Слава богам, лоточных торговцев, пекарей, мелких лавочников и водоносов в гильдию не принимают, и я избавлен от необходимости выслушивать еще и их жалобы. «Государь!» — купец из второго ряда попросил слова. «Покорнейше прошу выслушать. Я подружился с вождем одного из племени ливийцев. Он готов продавать нам шкуры газелей, страусиные яйца, рабов, сердолик, красную и желтую охру». «Что за племя?» — спросил я. «Мешвеш царственный», — склонился купец. «Чего ты хочешь?» — заинтересованно поднял я голову. «Мешвеш — ребята очень серьезные. Это они регулярно кошмарят Египет. Я прошу права единоличного торга с этим племенем. Как его? Монополии прошу. Вот. Я несколько лет потратил на то, чтобы добиться встречи с этим человеком, и я претерпел немало опасностей на этом пути». «Твоя просьба справедлива, почтенный Хирам», — кивнул я. «Мы даруем тебе монополию на 10 лет. Ты получишь доступ к царским запасам меди, серебра и железа. Мы считаем полезным то, что ты делаешь. Если обороты твоей торговли позволят, ты займешь достойное место среди царских тамкаров». Сияющий купец сел, заседание пошло своим чередом, а я задумался. Ливийцы — большая сила, напирающая на Египет с запада. Это предки берберов, и когда-нибудь они заменят ослабевших фараонов египтян. Они пасут скот и выращивают ячмень в мелких оазисах. Я что-то упускаю. Гарамантида? Нет. Легендарной Гарамантиды еще не существует, ведь ее создали осколки народов моря. Что-то здесь есть, что-то есть, что-то я точно упускаю. «Почтенный Ахирам, я совершенно беспардонно прервал чей-то спор. Когда будешь вести дела с ливийцами, продай им по сходной цене десяток верблюдов, но с одним условием — они должны найти путь через Великую пустыню. Если ливийцы это сделают, то никакие набеги на Египет им будут не нужны, потому что они сами станут богаче фараона. Там за песками лежит огромный мир». Там есть золото, драгоценные камни, забавные животные и разноцветные птицы, которые умеют говорить как люди. Там много слоновой кости и ценнейшего дерева. Как только это случится, мы отвоюем или купим кусок ливийского побережья и построим торговый город. Место я уже присмотрел. Товары нашего царства потекут в Ливию рекой, и только мы будем зарабатывать на этом. По крайней мере, первые десятилетия. Купец упал на свое место, вытирая пот со лба, а в Мегароне воцарилась оглушительная тишина. Никто не смеялся. Обедал я всегда с семьей. Креуса, Ил, которому шел четвертый год, Кассандра и Фиано. Ее я не мог не позвать, потому что в свете будущих событий ее статус не должен подвергаться сомнению. И спать я с ней перестал, поразмыслив немного. Ни к чему это сейчас. Египтяне, скорее всего, копать начнут, так что пусть накопают как можно меньше. Фиано поселили в одном из пустующих домов, а всю ее прислугу заменили. И даже сына Мегапенфа пришлось поселить отдельно, в царском крыле. Я подумывал отправить его к отцу, но решил, что он мне и тут пригодится. Мальчишка рос бойкий и резвый. С кем моему Илу еще играть? Все равно Менелаю на него плевать. У него таких с десяток бегает. Сюда ремонт еще не добрался, а потому стены столовой украшали росписи по штукатурке, на которых за давностью лет рисунки определялись с превеликим трудом. Молчаливые слуги стояли вдоль стен, словно статуи. Никакого церемониала у нас еще нет, а он нужен, хоть убей. Не мне нужен, государству. Такая начинается жизнь. Не будет царь, живой бог, у полусвободного слуги добавки просить. Это же просто смешно. Да и жене моей не к лицу на кухне коренья пересчитывать. Так уж получилось, что теперь мы в этой части мира семья номер два. Сразу после фараона Рамзеса и его выводка жен. Мало нас, совсем мало. Можно было бы, конечно, тещу привести и жен погибших втрое царевичей, но протест Креусы и присоединившейся к ней Кассандры напоминал рев парохода в тумане. После этого глупая мысль развеялась как дым, не успев оформиться в еще более глупое действие. Что-то на меня в тот день нашло. Женщины сегодня одеты в египетский лен, собранный в мелкую плиссировку. Последняя мода, пришедшая сюда из Пер-Рамзеса. Там такое носят уже пару тысяч лет, а у нас вызвало целый бум среди модниц, породив новые профессии. «Не так-то просто, оказывается, эту плиссировку сделать», — рассказал жене про утюг и удостоился еще одного долгого задумчивого взгляда Кассандры. Тонко чувствующие дамы теперь носили не более 7 украшений сразу, считая тех, кто обвешивался золотом с ног до головы, разбогатевшими торговками рыбы, лишенными вкуса. Это я постарался, а мое послезнание начало, наконец, давать свои плоды. Вот, например, Фиано сегодня надела серьги, драгоценную диадему, скрепляющую пышную копну волос, браслеты и пару перстней. Она выглядит просто блекло по сравнению с другими, но зато добирает недостающее стоимостью своих украшений. Она производит такое впечатление, что ни у кого и мысли не возникает упрекнуть ее в бедности. Напротив, у нее уже появились подражательницы. «Две твоих племянницы готовы к замужеству, господин мой», — как бы невзначай произнесла Креуса. «А Бариса мы женили, Архонта из Милета тоже, а у остальных твоих гекветов жены есть». «За какого-нибудь царька с Пелопоннеса выдай», — отмахнулся я. «Мне все равно, за какого. Они все одинаково нас ненавидят. Велусу и Фивы не выдавайте, не время». «Хорошо», — спокойно кивнула Креуса, которой сказанного было вполне достаточно. Она не копала глубже. А вот Кассандра и Фиано поняли все и сразу. «У царя Библа сын в возраст входит», — вопросительно посмотрела на меня жена. «Нет пока», — подумав, ответил я. «Непонятно, как с финикийцами дела пойдут. Не хочу там заложника оставлять». «Колхас холостой ходит», — прыснула вдруг Фиано, а я задумался. «А ведь это мысль», — осенила меня. «Надо нашему судье веса добавить. Пусть царским зятем будет. Он как раз здесь. Везите сюда невесту и срочно». Креуса и Кассандра обеспокоенно зачирикали, подбирая возможную партию немолодому, лысому и одноглазому мужику со скверным характером. Видимо, вспоминали, кто из сестер и жен покойных братьев им когда-то сделал больше всех гадостей. А вот Фиано, мимоходом устроив чужую свадьбу, откусила жемчужными зубами кусок медового печенья и даже зажмурилась от удовольствия. «Чай!» — едва слышно шепнула она, и слуга возник у нее за спиной, скрючившись в приступе раболепия. Он крутанул краник самовара, и густой аромат чабреца разнесся над столовой. Вот она церемониалом и займется. Фиано весьма не глупа, да и я помогу, если понадобится. «А тебя, Кассандра, я попрошу остаться», — сказал я, когда слуги унесли тарелки и кубки. «Сегодня ведь день первый после Дня Солнца. У тебя отчет». «Я готова, государь», — склонила она голову, увенчанную короной из переплетения кос. «Да чего же она похожа на мою жену? И до чего же они все-таки разные?» Креуса так и не вышла за пределы дворцового хозяйства, приняв на себя лишь растущее ткацкое производство. «Я вот до сих пор не надел ни одной вещи, сотканной другой женщиной. Это стало бы для царицы смертельным оскорблением. Такие они нравы бронзового века, плавно переходящего в век железный. Тогда через четверть часа в моем кабинете». Четверть часа, час, полчаса — эти понятия только-только начали обретать смысл. Проворовавшийся вавилонский жрец, выкупленный кулли у судьи, знал устройство водяных часов — диддиббу. Сложная штука, которую еще и регулировали в зависимости от сезона. Я поручил этому парню изготовить песочные часы, и он проникся не на шутку. Еще бы! Нужно всего лишь запаять стеклянную капсулу и горя не знать. Он поначалу заортачился, посчитав, что сделает доступным свое загадочное мастерство. Но когда услышал, что сможет торговать такими часами по всему обитаемому миру, резко свое мнение изменил и взялся за дело совсем не растраченным пылом. Он ведь не знал раньше, что всегда мечтал стать богатым человеком, иметь свой собственный дом, жену из хорошей семьи, рабов и регулярные поступления в серебре. Как может мечтать о несбыточном младший жрец, не имеющий череды знатных предков? Служба богу Набу как-то незаметно отошла на второй план, и парень погрузился в работу с головой. И вот вскоре первый экземпляр стоял у меня на столе. Он как раз рассчитан на четверть часа, и когда Кассандра вошла, на дно уже падали последние песчинки. Она покосилась на стеклянную колбу, но ничего не сказала. Видимо, привыкла к странностям, захлестнувшим ее с головой. Она смолчала еще и потому, что точно такая же колба стояла и у нее на столе. Мы ждали выпуска устройств, рассчитанных на минуту, час и сутки. «Думаешь, твои купцы смогут это продать?» — спросила она, показав подбородком на часы, которые я тут же перевернул. «Мне нравилось ощущать ход времени. Я ведь почти отвык от этого чувства». «Думаю, с руками оторвут», — усмехнулся я. «Время — деньги, сестрица». «Наверное, наверное», — задумчиво кивнула она. «Как, однако, меняется жизнь. Еще пару лет назад я ведь и не знала ни что такое деньги, ни что такое время. Я никогда не думала, что время — это как бесконечная дорога, которую можно измерить. Раньше моя жизнь шла по кругу, когда день сменял ночь, а лето — зиму. А сегодня она нацелена вперед и летит, как стрела. Это очень странное ощущение, государь. Теперь-то я понимаю, почему ты такой необычный. Ты ведь, наверное, всегда чувствовал жизнь именно такой. Что у тебя сегодня?» Я привычно игнорировал ее вопрос, и она устроилась за столом, аккуратно разложив кипу папирусов. «Начну с Трои, государь. Голубь прилетел оттуда. Пелагон с двумя когортами и троянскими всадниками взял штурмом мелкие городки, цари которых не приплыли припасть к стопам господина своего солнца. Что будем делать с ними?» «Пусть везут их сюда», — махнул я рукой. «Они погостят у меня вместе со своим золотым запасом. Я решу, что с ними делать. Пока они живы, никто не посмеет выбрать новых царей». «Антенор стареет, государь», — напомнила Кассандра. «У нас больше нет в Трое настолько верных людей. Если он умрет, город придется брать войной. Только он еще держит в узде остатки ее знати». «У него же было 5 сыновей», — пытался вспомнить я. «Все погибли в войне с ахейцами», — покачала головой Кассандра. «В Трое недовольны, государь. Считают тебя самовластным, презирающим родовую знать, твои законы несправедливыми, подати обременительными, а новых богов чужими. Если сказать проще, кое-кто хочет сам собирать пошлины и держать оловянный путь». «И кто этот кое-кто?» — заинтересовался я. «Ты же точно выяснила, кто мутит воду, сестрица?» «Бато», — спокойно ответила Кассандра. «Сын старого друга Антенора. Старик слабеет, а Бато все больше входит в силу. Купцы и знать слушают его, открыв рот. Он очень хорош. Жалко, что настроен против нас». «Твои предложения?» — откинулся я на спинку резного кресла. «Убить», — коротко ответила Кассандра. «Но так, чтобы никто не подумал на нас». «Серьезно?» — кивнул я. «У тебя есть кто-то, кто все сделает чисто?» «Есть», — улыбнулась Кассандра, показав очаровательные ямочки на щечках, выдающих в ней пламенную поклонницу плюшек со сладкими начинками. «И кто же это?» — поинтересовался я. «Ой, это такая смешная история, братец». Кассандра взмахнула пухлой ладошкой, едва не ослепив меня блескучим переливом перстней. «У нас в порту ворюга завелся. То лавочку обчистит, то дом богатый, то загулявшего купца с кошелем прирежет. Мы прямо измаялись, пока поймали его. Только провокация твоя помогла. Шатались мои люди по улицам, серебро в корчевне тратили без счета, а потом как бы на корабль возвращались. Один мой человечек углядел, что за ним идут, и в сторону складов пошел, где засада ждала, а тот разбойник за ним. Обрадовался, что купец пьяненький сам в темное место бредет. Там-то его и повязали, а на пытке он во всем признался. «Почему не казнили?» — не на шутку заинтересовался я. «Портовый судья так и хотел сделать», — развела Кассандра руками. «Да только я его своей властью помиловала. До того хорош негодяй, что даже жалко убивать стало. Я же помню твои слова, что отбросов нет, есть кадры. Вот теперь это мой кадр, жрец богини Немезида наказующий». «Хорошо», — кивнул я. «А если он разболтает?» «Да как же он разболтает, государь?» — непонимающе посмотрела на меня свояченица. «Если его семья у меня, выбор-то был невелик. Или богине служить, или на кресте висеть и красивыми видами любоваться. Если предаст, я его близкими мурен накормлю, и он это знает. Он свой выбор сделал и теперь считает, что ему жутко повезло. А я вот считаю, что повезло нам. Уж больно хитер, скотина». Я непонимающе похлопал глазами и внезапно понял, что она и не думала шутить. Для нее, урожденной аристократки, чья родословная уходит в немыслимую глубь веков, жизнь презренной черни не стоит даже плевка. Такие вот они, реалии бронзового века.